то, что увидел Горн в подзорную трубу, вначале порадовало его, затем смутило. Отряд полковника Маркварта быстро, без больших потерь, разметав русские рогатки, перелез через частоколы и оказался по ту сторону шансов. Вслед за ним из ворот вышли пешие и на телегах нарвские жители, чтобы грабить русский лагерь. Беспорядочно палящие из ружей батальона Меншикова неожиданно начали делать малопонятное передвижение. Их правый фланг, на который устремился Марквард, со всей поспешностью начал отступать к своим палисадам и рогаткам. Левый же дальний с такой же поспешностью кинулся к шведам Шлиппенбаха, как бы намереваясь сдаваться в плен. Пушки с обеих сторон внезапно замолкли. Блестяще атакующий Марквард оказался в чистом поле в развилке между войсками Меншикова и Шлиппенбаха. Отсвечивающие панцирями эскадрона его кирасир начали сдерживать коней, разворачиваться в полудугу и остановились в нерешимости. Остановилась и подбежавшая к ним пехота. «Ничего не понимаю, что случилось, черт бы взял этого Маркварта!» — закричал Горн, стоящий около адъютант Бистром, ответил. «Я также не совсем понимаю, господин генерал». Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меншикова. Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. «Зачем? В плен?» Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами, но Меншиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров, судя по их япончам и по желтому, со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлиппенбаха. Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меншиковым к той же кучке офицеров, странно замахал руками, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади, знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах. Слеза замутило глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на веслоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха. Он походил больше всего... «Господин генерал, измена?» — шепотом проговорил адъютант Бистром. «Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир. Меня изрядно провели за нос. Понимаю, без вашей помощи. Прикажите подать мне кирасу и шпагу». Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную подзорную трубу и, как молодой, побежал по крутой лестнице с воротной башни —